Глава 65. Сначала мы постарались побольше разузнать о Келвине. Я позвонила Кэлу. Брат, конечно, раскричался из-за того, что я отправилась к Келвину лично. Но, успокоившись, выслушал мои указания и сразу же приступил к делу. Для нас с Роландом тоже нашлась работа. Роланд рассказал, что в той комнате, где некоторое время жила Майли, остались кое-какие ее вещи. Мы заглянули в шкаф, где хранились еще не ношенные пальто и обувь Роланда, и наткнулись на маленькую шкатулку для драгоценностей. Я открыла ее. Гвоздики, похожие на пирсинг для носа, несколько сережек и кулон на цепочке. Я вытащила кулон. Золотой, с выгравированным словом «сестра». Это тот кулон, о котором Мелани писала в дневниках. Тот, который, по ее словам, Майли продала за наркотики. Я изучила украшение. Довольно сильно поцарапано, значит, не новое. Мелани писала, что Майли продала оба кулона. Неужели и здесь солгала? В глубине шкафа я нашла бордовую коробку с крышкой. Глянула через плечо на Роланда, наблюдавшего за мной. Сняв крышку и отложив ее в сторону, я покопалась в коробке и обнаружила снимки. «О, боже! Что это?» Спросил Роланд, подходя ближе. «Фотографии». Я стала перебирать стопку. Полароидные снимки Мелани и Майли. Девочки-подростки в ярко-розовых блузках и с блестящими тенями на веках. Добравшись до одной из последних карточек, я остановилась. В груди ёкнуло, и я направилась к Роланду, чтобы показать фото ему. «Келвин?» — спросил он. «Да, это он». Я снова посмотрела на изображение. Одна из близняшек сидела на коленях у Келвина и улыбалась, обхватив руками его плечи, а он уткнулся носом в изгиб ее шеи. Я не могла понять, кто это из сестер. На всех фотографиях они выглядели совершенно одинаково. У обеих натуральные волосы, собранные в пышные черные пучки. Близняшка на этом фото, кем бы она ни оказалась, была одета в черную футболку с зеленой бабочкой. Я не знала сестер лично, но, почитав дневники и увидев вещи в павильоне, составила представление о предпочтениях Мелани в одежде. Вряд ли она выбрала бы такую вещь даже в подростковом возрасте. Думаю, у него на коленях Майли. Майли? Роланд внимательно посмотрел на фотографию. Я не знаю. Не могу сказать точно. Если это Майли, значит, у нее тоже была связь с Келвином. Я взяла остаток стопки, и там снова оказались эти двое. Майли идет рука об руку с Келвином. Майли целует Келвина в щеку. Майли держит камеру в воздухе и улыбается, а Келвин спит рядом. «Что, черт возьми, это значит?» — пробормотала я. «Бессмыслица». «Не говори». «Как думаешь, часть снимков сделала Мелани?» «Да, наверное», — кивнула я. «Тогда почему она заявила, что Келвин ее изнасиловал? Похоже, тут какая-то маленькая постыдная тайна». «Может быть, он путался с обеими сестрами, но все зашло слишком далеко? Он стал угрожать бросить и то, и другое, и Мелани решила идти до конца. Так же, как с Майли и Диланом. Я прижала ладонь ко рту». «Она никогда не упоминала об этом в дневниках». «Конечно, нет», — буркнул Роланд. Мелани стремилась выглядеть хорошо в глазах читателей. Описала она для себя и своего психотерапевта. Я слышал, как она звонила ему, как просила прочитать новые записи. Он читал и разбирался, ложь это или правда. Она играла роль жертвы. Ей всегда требовалось выглядеть жертвой. Типично для нарциссов. Я собрала все фотографии и засунула их обратно в коробку. Думаю, нужно еще раз навестить Келвина. Если он все еще дома, это доказывает, что он ничего не знает. Я ошиблась, и, возможно, цепочка с кулоном — просто совпадение. Но если он сбежал, тогда все очевидно. Либо он что-то сделал с обеими сестрами и не признается, либо помогает Мелани заметать следы, чтобы никто ее не обнаружил. «Все еще не понимаю, зачем бы ему так поступать», — покачал головой Роланд. «Он разрушил этой женщине жизнь. А потом она разрушила твою. Но ты ведь все еще любил ее?» Роланд молчал, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «Да». Я так и думала. Я засунула коробку обратно в шкаф. Насколько понимаю, она обладала особой притягательностью. Заманивала мужчин. Гипнотизировала, использовала. А потом находила способ кинуть. Я вздохнула и направилась к двери. Надо купить билеты. Мы спустились, и когда завернули за угол, я заметила тень у входной двери. Дверная ручка дернулась, и я замерла. Роланд быстро схватил меня за руку и завел себе за спину. Видимо, мы думали об одном и том же. Кто-то пытается вломиться в дом. Фигура за матовым стеклом не напоминала никого из знакомых. Ручка снова дернулась, и дверь распахнулась.